Глава 22. Арон находился одновременно и здесь, и где-то еще, в месте, где царило бледное небо, а под ногами сминался колючий снег. Разделение произошло в миг, когда он освободил Эр-Ретималя, когда черный змей вырвался из плена. Словно бы и внутри человека что-то разломилось. Он шел, не видя куда, не понимая зачем. Он не заметил бы, начнись сейчас землетрясение, случись затмение солнца или напади на замок враги. Он шел по каменному полу, но отчетливо различал перед собой лишь бескрайнее белое поле. Снаружи доносились голоса людей, а он слышал лишь зимнюю тишину. Наконец Арон оказался в своих покоях, запер дверь. Потом маг уже не знал, что происходит с его частью, оставшейся в замке, а несколько мгновений спустя забыл про нее. Осталась только снежная белизна и путь, который требовалось пройти. Белое небо без солнца, розовый окоем по горизонту, белое поле, однообразное и бесконечное. Арон не смог бы сказать, как долго он шел по снегу. Время в этом месте не ощущалось. Какая-то часть разума знала это странно, но Арон не прислушивался к ней. Ему было все равно. Он просто шагал вперед, а легкая поземка заметала его следы. Потом вдали возникли черные точки. Они двигались стремительно. Насколько понятие скорости существовало в этом мире? Вот они оказались перед ним. Странные звери с переменчивым обликом. Взгляд никак не мог задержаться на определенной черте, зацепиться за нее и отложить в памяти. Менялся цвет их шкуры, менялись размеры, форма, словно в мозаике калейдоскопа. Лишь человеческий образ они не приняли ни разу. «Радуйся!» — произнесло одно из существ. И его голос, почти человеческий, тоже изменялся, переходя от тонкого детского до хриплого мужского. «Мы ждали тебя!» «Ты должен предстать перед владыкой!» Арон склонил голову, раздумывая над словами существа, потом пожал плечами. Белая пустота, убивая все чувства, породила в нем равнодушие, но появление мерцавших изменчивых существ вернуло нечто, похожее на любопытство. «Почему бы ему не встретить этого владыку? Это может быть интересно!» «Ведите!» — кивнул Арон. «В том нет нужды», — ответило существо, и голос теперь звучал по-женски певуче и нежно. «Ты в его царстве». Ветер подул сильнее, поднимая еще не слежавшийся снег и тут же бросая каплями воды. Вокруг не стало теплее. Не появилось солнца, но белая пустыня на глазах превращалась в голубое озеро. Еще несколько мгновений, и земля впитала воду. Зазеленели поля, упругими ростками потянулись из земли юные деревья, а вместе с ними с той же скоростью черный камень крепостных стен, сторожевых башен и самой крепости. «Похоже на мой замок», — рассеянно сказал Арон. «Ты видишь царство владыки таким, каким оно способно отразиться в твоем разуме», — ответило существо. Крепость воткнулась в небо шпилями башен и прекратила движение. Беззвучно распахнулись ворота, плавно опустился мост. «Ступай», — сказало существо. Арон сделал шаг и оказался за крепостными воротами. Двор был похож на двор его замка, но чувствовалось и отличие. В идеальной гладкости мощеных плит, в новизне каменной кладки, в безлюдии и тишине. А вот парадный зал, куда с готовностью открылись двери, уже не имел с замком Тангила ничего общего. Там было светло, намного светлее, чем должно быть в отсутствие солнца. В центре зала, на возвышении, стоял каменный трон, а вокруг танцевало пламя. Огонь растекался сияющей водой, рассыпался радугой и катился лавиной драгоценных алмазов, крошился в золотой песок и вспыхивал алыми языками. Вставал стеной и стелился у ног ласковой кошкой. Опять и опять. И все это одновременно. Арон оторвал взгляд от тала золотого зрелища, взглянул на того, кто восседал на троне, и застыл. Он словно увидел собственное отражение того, каким он стал в этом мире, Тангила, чернокнижника. Апатия, наведенная белым безмолвием, схлынула окончательно. «Кто ты?» — спросил Арон резко. «Владыка своего царства». «Почему ты выглядишь, как я?» Человек на троне криво усмехнулся, как это делал порой сам Арон, если вопрос не казался ему приятным. «Ты не веришь в богов. Единственный господин для тебя ты сам. Мой облик создан тобой». Арон нахмурился. Он вовсе не считал себя безбожником. Просто сложилось так, что боги и их дела не казались ему интересны. «Ты изменился, маг», — проговорил между тем двойник, поднимаясь с трона и подходя к Арону. «Твоя душа выглядит иначе. Твой эрра сияет другими красками. А еще ты расстроил меня, не отдав мне жизнь того эльфа». «Не отдав тебе?» — повторил северянин. «Неважно». Двойник остановился в двух шагах, чуть склонил голову на бок, привычный жест самого Арона, и задумчиво продолжил. «Теперь это неважно, маг с душой обычного человека. Я не буду задавать вопросов, на которые ты не можешь ответить». Двойник взмахнул рукой, и стены замка исчезли, сменившись зеленью степи. Она простиралась до горизонта, без единого дерева, без проблеска воды. Небо тоже изменилось. Белизна стала прозрачной летней синевой. Только солнце так и не появилось. «Сегодня мои дети устраивают охоту. Ты будешь участвовать в ней», — сказал двойник. «В какой роли?» — мрачно спросил Арон, невольно вспомнив сон из памяти прежнего Тангила. «Ты тоже будешь охотником, маг. Единственным смертным охотником. Будь осторожен. Погибнешь здесь, и твое тело во внешней реальности умрет. А вот и мои дети». Едва двойник договорил, как они возникли, соткались из воздуха. Ничуть не похожие на существ, встреченных Ароном в белой пустоши. Люди. Обычные люди. Вот только собранные со всего мира. И белокожие северяне, и светловолосые имперцы, и горбоносые жители Каганата, и рыжие обитатели Югерского архипелага, и черноволосые до жгучести, черноглазые кочевники, и даже люди с кожей цвета красноватой меди и большими миндалевидными глазами, каких Арон не встречал ни разу. Но только люди, ни одного представителя других разумных рас. Все они сидели верхом на существах, о которых Арону приходилось только слышать, но никогда видеть в реальности. Это были крупные, раза в полтора больше коней, ящеры с зеленоватой шкурой, отливающие металлом. Такого же оседланного ящера подвели и северянину. «Сейчас мы перенесемся на границу царства, к разлому», — обратилась к Арону черноволосая женщина, находившаяся ближе остальных. «Там развелось много солнечных гидр. Ты когда-нибудь убивал их, маг?» Арон покачал головой. «Солнечные гидры? Мифические создания солнечного бога?» Северянин с радостью избежал бы участия в этой охоте, но его мнение никто не спрашивал, а как вернуться в реальный мир, он не представлял. «Как их убивают?» «Чем можно потушить огонь и убить солнечный свет, маг? Подумай. Водой и тьмой? Чуть иначе, маг. Самую малость иначе». Женщина потянула за поводья, отводя своего ящера в сторону. «Следуй за мной». Граница царства действительно походила на границу, бездонной пропастью отделяя зелень степи от иного. Арон несколько минут вглядывался туда, но так и не смог подобрать подходящего определения. Словно бы там не имелось ничего, кроме слепящего солнечного света. «Гидры рождаются и растут на той стороне», — сказала женщина. «Те, кого не поглотил разлом, проникают на нашу сторону в поисках добычи, а мы охотимся на них, приманиваем и убиваем. Несколько человек сошли с ящеров и встали в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Они не делали никаких движений, не произносили слов, но воздух внутри круга начал мерцать, с каждым мгновением все ярче. Потом сгустился, принимая форму белого коня. Так сперва показалось Арону. Но нет, во лбу существа светился витой черный рог. «Вообще-то рог должен быть белым», — женщина вздохнула, — «но таких мы пока не научились создавать. К счастью, гидры не различают цвет, следуя только теплу крови, а у единорогов кровь как кипяток». Арон кивнул, не видя необходимости объяснять, что он впервые видит это священное животное. Еще во времена первого императора единороги считались редкостью, теперь они сохранились только у эльфов. «А если гидры не придут?» — спросил Арон. Вокруг все казалось тихим и мирным. Если на противоположной стороне что-то и двигалось, то человеческий глаз определить это не мог. «Придут». В этот раз Арону ответил мужчина по внешнему виду имперец. «Они всегда приходят». На периферии зрения мелькнул яркий блик. «Вот!» — радостно выдохнула женщина. Огромное, отливающее металлическим блеском змеиное тело вынурнуло из пустоты, пронеслось мимо Арона, обдав волной горячего воздуха, и обрушилось на имперца. Треугольная голова, как таран, врезалась ему в грудь. Несчастный отлетел в сторону и упал, сложившись, как сломанная игрушка. Мгновение имперец лежал в позе, невозможной для живого человека. Потом его тело начало расплываться, превращаясь в бесформенную темную массу. Таяло тело, таяли одежда и оружие, таяли и впитывались в землю. Рядом Арон слышал восторженные яростные крики, змеиные шипения, но отвести взгляд от исчезающего человека не мог. «Ты пропустил самое интересное», — укоризненно сказала женщина. Арон вздрогнул, потом кивнул в сторону растаявшего. «Я никогда не видел такой магии, он...» «Растворился», — закончила за него женщина. «Так бывает. Кариш ушел на перерождение раньше срока. Охотясь, мы рискуем, но награда того стоит». «Какая награда?» Рон встряхнулся. «Кровь гидры позволяет посещать мир живых и приводить смертных в наш», — женщина пожала плечами. «Тебе это ни к чему, маг, но чтобы вернуться, тебе придется выпить солнечной крови. Пойдем». Даже мертвая, гидра сияла теплым золотом. Свет ореолом окутывал длинное змеиное тело, но больше не слепил. «Поторопись», — велела женщина. «Как только сияние погаснет, кровь потеряет свойства. Вот, возьми». Она протянула ему длинный нож. «Сделай надрез и пей. Чем больше, тем лучше». А потом последовала собственному совету. Из змеиного тела хлынуло. На кровь это не походило. Скорее, на расплавленное золото. Женщина набирала его полными горстями и опрокидывала в себя. Солнечная жидкость стекала по ее подбородку и рукам, пятнала одежду. И чем дольше она пила, тем счастливее и моложе становилось ее лицо. Рон перевел взгляд на гидру. Показалось, или сияние начало блекнуть. Наклонившись, северянин полоснул по чешуе. Плоть мертвого существа расступилась легко. Подставил ладони и ощутил тепло, приятное и ласковое. Поднес ко рту, осторожно сделал первый глоток. Кровь гидры оказалась вкуснее всего, что Арон когда-либо пил. Он сделал первый глоток, и все чувства, все внимание перешло на терпкую сладость с нежным послевкусием, попавшую в рот. Он выпил еще одну горсть и еще, потом просто прижался ртом к ране и пил, не отрываясь, словно умирал от жажды. Где-то рядом зазвенел женский смех. Зазвенел и оборвался. Вместе с ним исчезло сияние из-за разлома. Растаяло под его руками тело гидры. Арон поднял голову, оглядываясь и облизывая губы. Вокруг царил сумрак, но недостаточно густой, чтобы скрыть очертания его покоев. Сам северянин стоял на коленях на полу. Арон тряхнул головой, пытаясь осознать случившееся. Похоже, переход назад в мир людей произошел намного быстрее, чем он ожидал. А он... Он хотел еще этой сладкой крови.